Глава 56. Но как только я включаю воду, меня обдает неуправляемым фонтаном. Поток неудержимо хлещет в лицо, грудь, плечи. Одежда мгновенно намокает, с волос течет, с подбородка капает. Упрямые ледяные брызги безостановочно стучат в ладонь, которой я пытаюсь прикрыться. По какой-то глупой, необъяснимо нелепой причине я вдруг вытягиваю вперед руки и стараюсь заслониться от своенравных промозглых струй. Громко и лихорадочно выкрикивая имя Нила, абсолютно теряюсь и не представляю, что мне делать. Суматоха разгорается мгновенно. Нил стягивает с крючка полотенце, торопливо накрывает им взбеленившийся кран, частично берет под контроль неуправляемую стихию и заставляет ее по уголкам материи послушно стекать в раковину. «Шаровой кран!» Торопливо и сосредоточенно выдыхает Нил. Я округляю глаза. «Какой еще кран?» Спаситель видит мое замешательство и поспешно уточняет, обшаривая взглядом стены. «Воду надо перекрыть. Кранчики на трубах у тебя где?» Я рукой указываю на малозаметную дверцу в стене. «Придержи!» Живо командует Тон, кивая на полотенце. Бросается в указанном мной направлении. Нил добирается до труб, его широкая спина закрывает мне обзор. Секунда, и вода в кране иссякает. А я отнимаю оледеневшие руки и уныло сбрасываю полотенце в раковину. «Прекрасный вечер», — мелькает в моей голове мрачная мысль. «Ну вот», — весело бросает довольный Нил. Его улыбка шире, чем у чеширского кота. «Так-то лучше». Острым клинком я метаю на него испытующий взгляд. «Да ладно тебе, это ерунда», — ехидничает Нил, а сам светится от ликования. «Зато ты лицо умыла». Он тихо надо мной посмеивается, а я, сдержанно отведя кричащий взгляд, пренебрежительно стряхиваю с замерзших пальцев обжигающие холодные капли. «Ариш, не переживай. Иди переоденься, сейчас все починим». Продолжает командовать гость и уверенными движениями расстёгивает пуговицы рубашки. Я тяжело сглатываю. «Что? Ну, я же не буду мокрым ходить. Ты, кстати, на батарею можешь кинуть?» Я как дура смотрю на протянутую рубашку. Тут батарея явно не поможет. Здесь лучше утюгом высушить. Правда, я ненавижу гладить. «А брюки ты тоже собрался снимать?» Уточняю я подозрительно, недовольно поджимая губы. «Вообще-то нет», — заново бьет сарказмом Нил. «Но если надо, я запросто». Эта фраза даже меня не оставляет равнодушной, и я позволяю себе улыбнуться в ответ. Уверенно забираю у него снятую одежду. Наскоро наряжаюсь в домашний комплект. Широкие черные брюки в пол, такого же цвета укороченный топ, сверху рубашка оверсайз мягкого лавандового оттенка. Люблю я свободные вещи. В спешке я заглядываю в шкаф и ищу глазами пустую вешалку для рубашки Нила. Бережно разглаживаю ее на плечиках, решая чуть позже обязательно пройтись по ней отпаривателем. Я поскорее возвращаюсь к Нилу и неожиданно для себя отмечаю, что он уже собрал почти всю воду с пола. «Нил, ты что? Давай я!» Тут же предлагаю я, смущаясь. Еще не хватало, чтобы он тряпкой у меня орудовал. Я уже почти закончил. Список Forbes мне не простит, что я так издеваюсь над одним из его представителей. Я все еще под впечатлением. И подумать не могла, что он с улыбкой на беззаботном лице будет ползать по полу моей ванной комнаты и устранять учиненный мной беспорядок. «Конечно, не простит. Должна будешь». Вновь веселится Нил. «Кстати, я подозреваю, что нам нужен новый смеситель. И еще вопрос, у тебя инструменты есть?» «А как же?» Кокетливо веду плечиками я, правой ладонью указывая в сторону. «Вот здесь у меня молоток. А тут?» Хитро хлопая ресничками, обращая его внимание второй рукой на коридор. «Плоскогубцы. А в гостиной — пассатижи. Ты разве не заметил?» Громкий хохот Нила сотрясает стены ванной. «А ты знаешь, что это такое?» Схватившись за живот, ехидничает Нил. «Знаю», — кривляюсь я и строю мордочку. Все ясно», — поднимаясь и бросая тряпку в ванну, заявляет Нил, а лицо его светится потаённой радостью. «А вот в нашем доме были бы». «Ой, да ну тебя», — отмахиваюсь я, затаив улыбку. «Лучше скажи, что мне делать теперь?» «Отойти в сторону, приготовить мне вкусный кофе. Можно с ужином. И не мешать». У меня непроизвольно вырывается нервный смешок. Я внимательно наблюдаю, как Нил скользит пальцем по экрану телефона. «Так», — строго роняет он в трубку. «В багажнике заглядываем. Инструменты у кого-то в машине есть? Ищите. Мне нужно, чтобы нашлись. Срочно!» Он отбивает вызов и переводит смеющийся взор на меня. «А ты же говорил, что не станешь на ужин звать». С сомнением уточняю я и наигранно упираю руки в бока. «А я и не звал. Будем считать, что это ты меня пригласила». Его ухмылка кажется мне слегка издевательской, но я уверена, что ничего плохого Нил не подразумевает. Просто немного подтрунивает, вот и все. А я абсолютно теряюсь, потому как дело даже не в кране и не в том, что Нил вызвался мне помочь, а потому что с ним так же тепло и спокойно, как пробирающе морозно и печально без него. Внезапно раздается звонок в дверь. Я удивленно кашусь в сторону коридора. «А вот и инструменты подъехали». «А ты говоришь, нет». «Ариш, расскажи что-нибудь о себе», — просит Нил, пока, согнувшись пополам, колдует над раковиной. Его ребята успели съездить в строительный гипермаркет и, по четким наставлениям Нила и с его одобрения, приобрести для меня новый смеситель. «Хорошо», — неуверенно проговариваю я, вытягивая ноги на теплом полу. «А о чем конкретно?» «Обо всем. Все, что касается тебя. Что было, когда я уехал? Как ты решилась открыть свою школу? Не пожалела или теперь хочется заняться чем-то другим?» Я улыбаюсь, думая о своих девочках, и взгляд мой слегка затуманивается. Все же я очень довольна моей работой. Занимаюсь любимым делом, и это так здорово. Оно придает сил, вдохновение не оставляет. Я счастлива. «Нет, не пожалела. Это, пожалуй, лучшее решение, которое я могла принять. Когда ты уехал, я какое-то время сидела взаперти в своей комнате в доме отца. Не было сил ходить на тренировки, да и универ как-то резко померк для меня. Казалось, что все, к чему я стремилась, навсегда потеряло смысл. Ненадолго, конечно. Позже я вышла на учебу и привыкла все делать на автомате. Потому что надо. Поскольку другие от меня этого ждали. Я вернулась к танцам, объяснив долгое отсутствие болезнью. Попросила вернуть мне занятия с малышками. Это меня взбодрило. Какой-то период моя жизнь была поделена на универ и танцы. На большее сил не хватало. А вообще... Я пожимаю плечами. Когда вошла в клею, все было хорошо. Свою студию я открыла в конце третьего курса. Это было очень маленькое помещение. Папа, конечно, мне помог с помещением и ремонтом. Времени всегда не хватало, но... В моей жизни появлялось все больше людей, больше улыбок. Как-то все стабилизировалось. Было... Я пытаюсь подобрать подходящее слово. Нормально. Друзья, знакомые, поездки, серьезные мероприятия. Работа захватила с головой, про тебя уже не вспоминала, если ты об этом. Я была тебе благодарна, что ты озвучил свое мнение хотя бы так и показал, что нельзя ни на чем зацикливаться. В центре моего мировоззрения должна быть я и мои стремления, все остальное лишь ориентиры. А с Кириллом когда познакомились? Неожиданно интересуется Нил, бросая на меня косой взгляд и продолжая колдовать над моей сантехникой. Года полтора назад. С ним все было прекрасно, если ты об этом. Он очень хороший и достойный человек. «Было?» Резко выпрямляется Нил, осторожно ступая на зыбкую почву. А я понимаю, что невольно проговорилась, прикрываю рот от следующего вопроса. «А вы давно разошлись? Ты уже приличное время его кольцо не носишь». Нил кивает на мою руку, а я будто бы ненароком прячу кисть от мужского проницательного взгляда. «Если честно, не хотелось бы обсуждать. А ты?» «Что?» «Какой была твоя жизнь?» Мне не удается сдержать бешеный интерес. Очень хочется узнать о бывшем побольше. Я даже слегка подаюсь вперед. Нил вальяжно включает кран и проверяет поток воды. «Идеально!» — говорит он радостно и финальным движением руки опускает рычаг смесителя. Я тоже оказываюсь на ногах, тянусь к полотенцу. Благородно предлагаю его Нилу. Но гость, вместо того, чтобы самому вытереть руки, протягивает мне ладонь, в свете ярких софитов, поблескивающую капельками воды. Ну, ладно. Махровая пушистая ткань сначала касается Нила очень медленно, неуверенно, а под ней мои одеревеневшие пальцы. Я ощущаю себя скованно. Даже вот так робко дотрагиваться до Нила слишком трепетно и волнующе. С замиранием сердца я вслушиваюсь в размеренное мужское дыхание. Капель уже не осталось, но я, неспособная прекратить, продолжаю промакивать влагу. «Давай другую руку». Выдыхаю я неровно, сбивчиво. Нил беспрекословно слушается меня. И только сейчас решает ответить мне. После переезда моя жизнь заполнилась днями, когда мне было даже спать некогда. Я постоянно впахивал. Сначала, как и планировал, устроился в компанию к моим первым инвесторам. мы доработали конструкцию подводного робота, который до сих пор используется в исследовательской деятельности. Правда, его уже сменило два новых поколения. Я поднимаю лицо и сталкиваюсь с Нилом глазами. Меня всегда в нем это завораживало. Черная бездонная мгла внутри него, беспроглядная тьма, невозможность прочесть его глубоко припрятанные мысли. Я обожала то, какой он серьезный, целеустремленный, сильный. Сфера его интересов и помыслов всегда находилась где-то далеко от моей обыденности. Позже я понял, что нигде не могу найти необходимые мне датчики, которые бы с минимальными погрешностями считывали информацию и передавали ее беспроводному каналу связи для восприятия окружающей среды. И чуть позже я попытался сам разрабатывать подобную технологию, которая бы позволила добывать сведения об удаленных объектах. В итоге я это сделал. В настоящее время она запатентована и задействована во многих отраслях – археологии, картографии, геологии, автомобилестроении, исследовательской деятельности. Он заканчивает говорить, а я не могу оторваться и прекратить рассматривать его лицо. Ему удалось. Все, что у него есть, он добился сам. «Ты молодец. Это удивительно. Ты создал новую востребованную технологию». «Да. Но и потерял многое». Коротко замечает он и, видя, как погрустнели мои глаза, тихо предлагает. «Может быть, ты все же накормишь меня ужином? Мне это будет приятно». Его ладонь все еще в моих пальцах, и я опускаю руки, растроганно улыбаясь. «Ну, если ты не боишься отравиться, я все так же плохо готовлю, как и раньше, но небольшой ужин смогу организовать в качестве небольшой признательности за твою помощь». Нил потрясает меня тихим заверением. «Скромный ужин — это верх совершенства. Если что, я не виновата». Вся заморозка у меня, как назло, закончилась. Я ненавижу готовить и чаще всего пользуюсь полуфабрикатами или перекусываю в кафе. Поэтому я на скорую руку стругаю салат из свежих овощей и заправляю его оливковым маслом. Достаю хлеб, булочки с чесноком, нарезаю сыр тонкими ломтиками и... А, да, у меня же еще остались креветки. Если не переварить, то их испортить невозможно. Садись. Извини, не царский пир, но как смогла. Спасибо, Ариш. Ужин проходит в теплой дружеской атмосфере. Мы с Нилом легонько друг друга покусываем, веселимся, расспрашиваем и внимательно слушаем. Мой спаситель рассказывает мне о своих рабочих неурядицах, а я делюсь сложностями открытия нового филиала. Может быть, работать в других городах? Нужно изучить конъюнктуру рынка. Я не думаю, что готова к этому, а я в тебе уверен. Он улыбается одними глазами, а вокруг них я подмечаю неглубокие складочки. Эти морщинки придают Нилу шарм и делают его невообразимо очаровательным в это мгновение. Задерживается у меня Нил еще на полтора часа. И теперь собирается он нехотя, оттягивая момент расставания. Мне и самой не хочется, чтобы он уезжал, но это однозначно будет лишним. Лишь когда Нил уже обулся и прихватил портфель, я вдруг думаю о том, что у него ведь бизнес в другой стране, да и дом его там, а не здесь. И я невозмутимо уточняю у гостя. «Когда ты вернешься?» Черные глаза вдруг наполняются светом. Безграничное счастье неутомимо плещется в них. И я ощущаю робость. Потому что вопрос прозвучал совершенно не так, как я имела в виду. Я хотела сказать, прочищаю горло, поскольку реакция Нила приводит меня в смятение. Имела в виду, когда ты вернешься в Штаты. Основной офис, заводы, твой дом, они и там. Ариш. Я вообще теперь не планирую туда возвращаться. Только командировки, временные поездки и все. А как же Ирида? Недоумеваю. Я так поняла, они давно вместе. Ты ее планируешь забрать сюда? Она согласна переехать?